Здравствуйте, это Аносова Валентина Петровна? Она. Это частный детектив, у меня есть к вам пару вопросов. Угу. Вы храните оружие дома, да? Я не ёбнулась. Ну как, мне вот рассказали, вот у нас следствие... Ты сплетник ёбаный в рот, иди нахуй, блядь! А как же... Оружие! Квартиру! Чего квартиру? Мне Зубов, знаешь, у меня заказчик Зубов, он хочет твою квартиру. Мы роем на тебя компромат, ты торгуешь оружием. И травой еще. Вот он, стрелю тебя нахуй, раз у меня есть оружие. А еще... Пристрелю нахуй. А ты еще голая по квартире бегаешь и по дому. Бегаю, мне нравится бегать голой. А зачем? Хули тебе за меня, блядь. Квартиру подпиши. Хуй тебе, блядь, сука, твою сожгу нахуй. Да давай. Чё, слабо? Поменяла за стенкой на моей площадке. Живут два мужика. Как на траву приебут нахуй. А у Зуба бандиты.